351. Гуру. Как бы ни было трудно, как бы обременительно ни складывались обстоятельства, каким сумрачным и беспросветным ни казались бы окружающие и мир, помните, что и это пройдет. Изменятся токи, и станет легче дышать, и устремляться, и вновь ощущать высокую близость Владыки.